или еще лучше...» При одной этой мысли у Сухачева замирало сердце с Настей потанцевать. Так он лежал и мечтал все последние дни. Наконец Голубев осмотрел его, осмотрел особенно тщательно, положил руку, как всегда, на лоб и сказал: «Завтра, пожалуй, вставать попробуем. Завтра, Павлуша, завтра. Завтра — это так еще далеко. Ужин, сон, подъем, умывание, завтрак, обед, помереть можно, пока дождешься этого завтра». Сухачев плохо спал. Снились страшные сны. Будто бы он встал, а ноги не держат, тело валится. Будто бы пошел, а вместо ног деревяшки. Тук-тук-тук по полу. Он несколько раз просыпался, прислушивался. Все было тихо. Товарищи спали. Новенький больной в углу стонал. Над дверью горела синяя лампочка. В коридоре было светло, виднелась голова сестры в белой косынке. Дежурила Алла Афанасьевна. Она приподнялась, заглянула в окно, вошла в палату. — Ты почему не спишь, Павел? — Выспался. — А сколько сейчас времени? — Еще рано. 6:15. Спи. Аллочка наклонилась, поправила одеяло, и Сухачеву вдруг захотелось сделать сестре что-нибудь приятное за все хлопоты, за бессонные ночи. Он достал из-под подушки бумажник, вынул квитанцию. — Алла Афанасьевна, у меня к вам большая просьба. — Какая сейчас просьба? Спи. — Нет, пожалуйста. — Ну что? — Утром получите деньги и купите в магазине 2 шелковых платка на голову. Хороших только, ладно? — Сделаю, но при условии, что будешь спать. Утром Сухачев проснулся вместе со всеми, умылся, почистил зубы. — Причешись, сынок. — Волосы-то маленько отросли, — сказала Василиса Ивановна, протягивая Сухачеву свою гребенку. К няне он относился, как к матери, посвящал во все свои тайны, советовался. — А смогу я ходить, Василиса Ивановна? — Сможешь, сынок, сможешь. По первости неловко будет, а потом обвыкнешь. Прошел завтрак. Больные вернулись в палату, сели возле своих коек в ожидании обхода. Объявили списки дневальных. Сегодня была очередь палаты дежурить у телефона. По коридору протарахтела каталка. Кого-то повезли в процедурную. Должно быть, из 6-й. Туда, говорят, прибыл тяжелый. Пришла смена. Сухачев увидел Ирину Петровну, подумал: хорошо бы платок белый, ей он пошел бы, и Алле Афанасьевне тоже. Стуча каблучками, перед окнами промелькнула Цицилия Марковна. С пухлой папкой под мышкой прошествовал майор Динмамедов. Прошел новый врач. А гвардии майора все не было. Сухачев забеспокоился. В голову полезли нехорошие мысли. То ему казалось, что Голубев заболел, то он решил, что Голубева назначили дежурить, то подумал, что его в командировку послали. Когда доктор наконец пришел, Сухачев настолько переволновался, что даже не обрадовался. — Как дела? — спросил Голубев, подходя к нему с веселой улыбкой и протягивая руку. — Хорошо. Давайте-ка попробуем. Аллочка с одной стороны, Ирина Петровна с другой стали поддерживать Сухачева. Он сел в кровати, спустил ноги. Это он делал и раньше. Хотел встать и не мог. Тело не слушалось его. «Подайте тапочки», — распорядился Голубев. «Ну, Павлуша, вставай, не бойся». Ноги в коленях дрожали так, что это было всем заметно. Сухачев старался сдержать дрожь и не мог. «Смелее, Павлуша, смелее», — говорил Голубев, легонько подталкивая его в спину. Сухачев привык к тяжелой физической работе. Он носил мешки, пахал.